Глава 21. Городской парк уж никак не ассоциировался с моими покоями. Я оказалась висящей над водой. Бросив растерянный взгляд по сторонам, рядом увидела перила мостика через озеро. Именно на нем стояли Харн-сирены, когда мы с Рыжим за ними следили. Вот и сейчас. Сирена тоже была на мосту, только лежала на снегу без чувств, а рядом стояла Мисса и смотрела на меня. Добрая и застенчивая девушка неуловимо изменилась. У Миссы никогда не было такого холодного взгляда. Не в силах осознать происходящее, я протянула к ней руку, но неожиданно пальцы обожгло огнем и в то же время заморозило холодом. Отдернувшись, переключилась на магическое зрение и увидела, что заключена в энергетическую клетку. В нее были вплетены стихии огня и воды. «Поздравляю с победой!» На губах Миссы появилась нехорошая улыбка. «Знаешь, что это за место? Один влюбленный идиот признался здесь в любви и в память об этом мгновении зачаровал озеро. Теперь вода в нем никогда не замерзает. Наверное, хотел показать, что его любовь тоже будет существовать вечно. Он уже давно умер, а магия озера еще держится». Девушка пренебрежительно передернула плечами. Жест абсолютно не свойственный той Миссе, которую я знала. «Городская достопримечательность. До сегодняшнего дня». Что-то у меня появились нехорошие предчувствия. Я завертела головой в поисках прохожих. «Бесполезно. Все на играх, а в данный момент празднуют победу команды. И парк пустынный. Даже если и пройдет кто мимо, здесь полог невидимости, а кричать ты не будешь», — насмешливо сообщили мне. Мисса прошептала заклинание и вытянула в мою сторону руку. Я мгновенно напряглась, но меня всего лишь покинул кинжал, оставшийся от игр, и плавно завис над ее ладонью. С довольной улыбкой Мисса чуть свела пальцы вокруг рукояти, не прикасаясь к ней. Магическим зрением я увидела, что между ладонью и кинжалом находится энергетическое поле. Наверное, какое-то своеобразное заклинание. «Хорошо, что оружие с тобой», — произнесла она, затем наклонилась и запрокинула голову Мелисент, потянув за черные локоны, и перерезала ей горло. Обыденно, как барашку. И что самое жуткое, по-прежнему улыбалась. «Даже не представляешь, как она мне надоела!» — доверительно поделилась Мисса, разжимая пальцы. Кинжал упал на снег рядом с телом сирены. «Половина дела сделана!» Ослепительно улыбнулась убийца. «Ты сумасшедшая!» Крик так и рвался из меня. Смерть, такая бессмысленная и непоправимая, наполнила ужасом. Кажется, даже раяды меньше испугали. Боковым зрением я увидела вспышку портала, и на мосту появился Харн. «Лоран?» — в шоке произнес он, глядя то на меня, то на лежащую в крови сирену. «Принц!» медленно приближался, а я не могла понять, почему он не видит Миссу, словно смотрит сквозь нее. Мерзавка же что-то швырнула, и Харн упал рядом с телом Мелисент, как подкошенный. А потом что-то полетело в меня. Я даже не успела среагировать, как активизировалась Гая. «Амулет!» — спросила Мисса, с любопытством прищурив глаза. «Впрочем, неважно. Хочешь, расскажу, что здесь произошло?» Мой ответ ей был не нужен. Девушка выглядела чрезвычайно довольной собой, расслабилась и была не прочь поговорить. Влюбленная Мелисент получила записку, что принц будет ждать на этом мосту, и поспешила сюда после окончания игр. Записка в ее кармане. Насчет подлинности можешь не беспокоиться. Она настоящая и написана самим принцем, только намного раньше. Эта глупышка хранила всю переписку с ним и даже не заподозрила подвоха. Слушая, я не сводила глаз с Харна, пытаясь понять, что с ним. Он не подавал признаков жизни. Пыльца Гесарии вводит в глубокий сон, а при добавлении магической составляющей сон становится вечным, если не дать противоядия. В твоем мешочке на поясе она есть. Мы давно следим за исследованиями в Оверне. Опережая твои действия, сообщаю, что противоядие я выпила, так что можешь не дергаться. Я стояла, сжимая в бессилии кулаки. «Ты такая забавная!» — усмехнулась Миса, свысока глядя на меня. «И почему никто не видит, что ты девчонка? Не представляешь, как я смеялась про себя, рассказывая этой дурочке о твоем увлечении ею! И она верила!» «Миса все знала?» — опешила я. «Да с первого дня!» — подтвердила она, наслаждаясь моим потрясенным выражением лица. «Собственно, я здесь по твою душу. Так удачно сложилось, что принц стал тебя опекать. Одним ударом мы убираем тебя и его. Ты везучая, столько раз избегала ловушек, но не в этот раз», — с удовлетворением произнесла она. «Итак, на чем я остановилась? Мелисент ждет принца, но появляешься ты. Она тебе говорит, что Ларган сейчас сюда придет, и твои чувства ее не интересуют. Ревнуя принца, ты убиваешь Сирену, но Ларган появляется в самый неподходящий момент. Ты швыряешь в него пыльцу Гесарии, так как в малых дозах она напрочь стирает память о недавних событиях, но не рассчитываешь и убиваешь его». Весь этот бред не укладывался у меня в голове. Да никто не поверит, что я это сделала, и до этого дня я даже не слышала о Гесарии. «Не смотри на меня так», — рассмеялась Мисса. «На этот раз все продумано. Профессор Верея еще один оборот Луны назад получила образцы для исследований, а ты часто бывала у нее в лаборатории. Верея перевелась в Сарун как раз из Оверна, и у нее остались хорошие отношения с коллегами». Тут я с ужасом припомнила, что действительно профессор в последнее время была чем-то увлечена, но я слушала ее краем уха. Поди вспомни теперь, о чем она говорила. «На этот раз судьба на нашей стороне. Даже если бы та девчонка из Оверна не взяла бы с собой эту пыльцу или ее запасы не попали к тебе, у профессора Вереи исчезло небольшое количество образцов, и она очень кстати написала докладную об этом. Затем, если бы ректор Витбурна щедрой руки не предложил вам перенос, ты бы со своим опекуном все равно оказалась здесь. В ваши браслеты игроков вплетено незаметное заклинание, которое и сработало». Миса победно посмотрела на меня. «Ты теперь поняла, что все выглядит довольно убедительно? Жаль, что сорвалось с роядами. Не расскажешь, что у вас там произошло? Впрочем, извини, блокнот с собой я не захватила, не планировала общаться». В глубоком шоке Я смотрела на свою однокурсницу, потрясенная ее перевоплощением. Передо мной стояла уверенная в себе, хладнокровная и абсолютно безжалостная незнакомка. «Если бы ты только знала, как я тебя ненавижу!» Неожиданно призналась Миса. «Из-за твоего существования наши кланы теряют силы, и нам приходится перед всеми прогибаться». «Моего?» Поразилась я, как никогда уверенная, что передо мной сумасшедшая. «Ты что, так и не поняла, что ты сирена?» Издевательски рассмеялась девушка. «Жаль, что ты отказалась поехать на каникулы к нам. Была надежда, пролив королевскую кровь, возродить священные источники. Пожила бы чуть подольше». Сегодня действительно был день потрясений. Я сирена? И Миса тоже? Так вот, зачем меня так зазывали в гости к сиренам? Что ж, и так неплохо. Поднимут тело принца и узнают, что его подопечная убила дочь дружески расположенного к вашему государству клана сирен, а потом стала причиной гибели и его самого. Готовящийся к подписанию договор о сотрудничестве из-за печальных событий станет невозможен. На мне амулет для отвода глаз, который позволил подобраться к дурочке Мелисент незамеченной. Твой опекун видел только тебя рядом с убитой. Сегодня в полынье найдут рыжие волосы и обрывки моего платья. Скромная дочь обедневшего дворянчика исчезнет, и я смогу вернуться домой. Ты же...» Она смерила меня взглядом. «Извини, но тебя не найдут. Эта клетка, помимо всего прочего, надежно собьет все поисковые заклинания. Так что приятного купания!» Лишь после того, как Мисса взмахнула рукой и клетка стала опускаться в воду под ее хладнокровным взглядом, я отмерла и мысленно завопила. «Лоргус!» Ледяная вода привела в чувство и заставила напрячь все силы для спасения. Я потянулась к ветру и земле, но получила лишь слабые отголоски. Клетка из воды и огня блокировала меня. Вообще-то самое крепкое переплетение сил считается из четырех стихий, и будь клетка такой, я бы еще могла вмешаться в структуру и, воздействуя на свои стихии, разрушить или ослабить ее. В теории я об этом читала, но потребовались бы время и мощь, превосходящие силы того, кто эту клетку создал. Вот только Создатель знал мои слабые места и не дал даже призрачного шанса на спасение. При мысли о том, что я сейчас погибну, а мерзавке удастся скрыться, гнев овладел мной. Кое о чем вспомнив, я нащупала в кармане семена и, влив в них силу земли, швырнула в Миссу. Семена растений беспрепятственно пролетели через прутья и попали на мост и одежду девушки, тут же прорастая и оплетая тело. Надеюсь, это ее задержит. Та взвизгнула от неожиданности, а клетка резко ушла под воду. «Лоргус!» — мысленно закричала я, призывая тень, когда вода с плеском сомкнулась над головой. Я поняла, почему меня медленно опускали, чтобы случайный прохожий не услышал всплеска, иначе тогда бы обследовали дно. Пусть я нарушила планы заговорщиков, только от этого было не легче. При ударе о воду из меня выбило весь воздух, и легкие разрывало от недостатка кислорода. Понимая, что времени осталось мало, и, скорее всего, я действительно умру, собрав последние силы, потянулась мысленно к тени, послав предупреждение. Харн на мосту. Пыльца Гесарии. Противоядие. Умрет. Я задыхалась. Сознание уплывало. Даже трепыхание Гаи уже не привлекали внимания, оставаясь на периферии сознания. Я перестала барахтаться и сопротивляться, замерев в воде. Она была вокруг меня, во мне, и, несмотря на сковывающий поначалу холод, стало тепло и хорошо. Наверное, так чувствует себя ребенок в утробе матери. Я стала частью окружающего мира. Эти ощущения были сродни тем, что возникали при занятиях медитацией. Мне удалось почувствовать над собой толщу воды, и в ее энергетике присутствовал огонь любви. Маг действительно поделился с озером частичкой своей души, которая не давала озеру замерзнуть. Последним проблеском сознания поняла, что я и есть вода, и никакая клетка не удержит воду. Стало легко, захотелось смеяться и парить. Сквозь сомкнутые веки я видела свет и всем своим существом тянулась к нему. Пощечины — это не то, что ожидаешь ощутить после смерти, но кто-то бесцеремонно бил меня по щекам и требовал открыть глаза. «Лоран!» — трясли меня, наградив еще одной хлесткой пощечиной. «Еще ни один маг воды не умер от утопления!» Отборные ругательства, еще одна пощечина, угроза поцелуя и перехода к более откровенным действиям заставили прийти в себя и поверить, что я жива. Разлепив ресницы, увидела злое лицо тени. Глава тайной канцелярии был весь мокрый, и вода с его волос капала на мое лицо. «Молодец, девочка!» — с облегчением выдохнул он. «Вы купались?» — удивилась я. «Это ты поплавать решила!» — рыкнул он. «Мне еще пришлось тебя убеждать, что это неудачная идея. Гаю благодари!» Я вообще ничего не поняла из сказанного, лишь возразила. «Меня сбросили?» «Клетки!» «Разберемся», — пообещал тень, поднимаясь и отходя. Он появился в поле моего зрения с телом Харна на плече, протянул руку, и когда я ухватилась за нее, рывком вздернул меня на ноги. Голова закружилась от слабости, и я стала оседать. «Не смей!» — рыкнул лорд. Перед глазами все поплыло, а когда я увидела тело Миссы, которые обвивали толстые стебли вьюна, еще и прорастали сквозь него, меня затошнило. Она лежала рядом с Мелисент. Между листьями были видны глаза, которые застыли, смотря в небо, а рыжие волосы на снегу смешались с кровью убитой сирены. «Нет времени. Держись!» — отрывисто произнес тень и потащил меня с моста. Вспыхнул портал, и мы оказались у целителей. Переход стал последней каплей, и сознание заволокла тьма. Следующее пробуждение было тоже крайне неприятным. В палату ворвалась взбешенная королева с явным намерением убийства. Именно ее вопли и заставили очнуться, а когда руки королевы сомкнулись на моей шее, я опять потеряла сознание. От слабости, а не от недостатка кислорода, Гая опять спасла свою хозяйку. Остановить ее величество никто не решился, а до появления короля и тени она бы меня точно убила, приговаривая, что это я во всем виновата. Как я потом узнала, тень переместил нас в Витцбурн, так как именно там из-за игр были собраны лучшие целители. На наших руках оставались браслеты игроков, и стоило лорду Хейдису выйти из портала, как на защитном куполе вспыхнули изображения меня и принца крупным планом. Ну и паника тут началась. Их величество следили за игрой сына. Не могли же они пропустить такое событие и, увидев эпическое появление тени, тут же переместились в Витцбурн, пока тень искал целителя из Оверна с противоядием от пыльцы. Целитель сказал королеве, что ее сын умер. Дыхание принца замедлилось и стало настолько поверхностным, что тот его не уловил. Узнав, что я осталась жива, мать Харна решила отправить меня вслед за сыном. Был большой скандал, ведь через браслеты происходящее транслировалось во всех академиях, повергая народ в шок. Это потом принцу дали противоядие и привели в чувство, а ее величество даже принесла мне извинения. Но я никогда не забуду обезумевшее лицо матери, убежденной, что потеряла сына. Из-за кутерьмы с нашим появлением лорд Хейдис не сразу отправил своих людей на мост, и тело Миссы исчезло. Кто-то озаботился сокрытием следов, ведь даже мертвая она могла многое рассказать некроманту. Поэтому я, кажется, сотни раз проигрывала в уме разговор с ней, вспоминая мельчайшие подробности для тени. Витцбурн и Сарун наполнились ищейками. Некоторое время мы отлеживались в Витцбурне вместе с остальными членами нашей команды. А когда наступили каникулы, тень безапелляционно заявил, как важный свидетель, Лоран переезжает к нему, чтобы находиться под присмотром. На все возражения Харна лорд ответил, что охотились на нас обоих, и в связи с произошедшими событиями нам лучше разделиться до конца расследования, усложнив заговорщикам задачу. Принцу не стоит покидать дворец, а мне — особняк лорда Хейдиса. Предложение отца Кайла, чтобы я провела каникулы у них, тень даже не рассматривал. На этот раз мне выделили отдельные комнаты в другом крыле. Гас с Джудасом покинули академию и продолжили за мной ухаживать. Брейды хоть как-то разнообразили мои дни. Если подумать, я с таким нетерпением ждала каникул и вынужденно проводила их взаперти. Моим любимым местом стала библиотека. С хозяином дома встречалась я очень редко. Он неустанно разыскивал виновных, и когда я просыпалась, лорда уже не было. А когда ложилась спать, он еще не возвращался. Я была очень многим обязана тени. Если бы не его способность считывать воспоминания, быть мне первой подозреваемой. Клетку под водой не обнаружили. Видимо, ее развеял создатель, заметая следы. Мелисент никого не видела, но была убита моим кинжалом. Харн на мосту видел только меня, а тело самой Миссы исчезло. Мои слова косвенно подтверждали лишь то, что при проверке установили, что настоящая Мисса уже 2 года замужем, ни в какую академию не поступала и сейчас на сносях. При всем этом лишь авторитет тени избавил меня от дальнейших разбирательств. Не знаю, правильно ли это, но я так и не показала тени, что видела на играх жреца Мороса. Понятия не имела, какими мотивами тот руководствовался, но он нас спас. Сама Мисса подтвердила, что расчет был на нападение Раят, а значит, в покушениях на меня темнейший не участвовал. Насчет Мелисент выяснилась интересная подробность. Оказывается, год назад Сирена подверглась нападению, и у нее раньше времени проснулись все способности. Прислали ее в академию не просто так, а с намерением очаровать принца и скрепить предстоящий договор более крепкими узами. Их клан был готов закрыть глаза на то, что дети в браке родятся без способности, лишь бы упрочить свое положение. К тому же Мелисент не единственный ребенок в семье. Так что Сирена соблазняла Харна не просто так, а вот приглашала меня на каникулы с подачи Миссы. Та убеждала, что если я захочу поехать, то Харн меня одну не оставит, а дома будет много возможностей сблизиться с принцем, создать провокационные ситуации. Глядишь, и можно будет помолвку организовать. Вот и обрабатывала меня Мелисент вначале в надежде через подопечного сблизиться с его опекуном, а потом затянуть к себе в гости. Тень выяснил по своим каналам, к какому именно клану огненных сирен могла принадлежать Мисса. Надо же знать, кто затеял игру, хотя участие темных сомнений не вызывало. Договор пока под вопросом. Клан Мелисент ждет, когда им предоставят виновных в гибели девушки, но после того, как от них потребовали объяснений факту молчания о проснувшихся способностях сирены, те присмирели. Между мной и лордом Хейдисом были немного натянутые отношения, и я радовалась, что мы практически не встречаемся. Прошлая обида еще не затихла, а на нее наложилась новая. Просто перед тем, как считать воспоминания, Тень сказал мне гадость. Он был совсем не удивлен тому, что опять скандал связан с моим именем. Собственно, неудивительно даже несметное количество неприятностей на играх, ведь я принимала в них участие. Это меня обидело. Смертельно. И, несмотря на то, что лорд спас мне жизнь, холодок в общении сохранялся. Кстати, я узнала, почему он обвинял меня на мосту в том, что я решила поплавать. Оказывается, в тот день клетка так и не сбила связь с браслетом, и тень переместился к озеру в городском парке. Только из-за полога не мог увидеть, что творится на мосту, и не понимал, где я, хотя чувствовал поблизости. Лишь после моих слов о Харне и пыльце лорд ощутил эмоции Миссы и направился туда. Преодолев полог, увидел всю картину. А тут я всплываю и лежу на воде без движения. Тень бросился в воду, но все никак не мог меня вытащить. Я, как вода, выскальзывала из рук, полностью слившись со стихией. Спасибо Гае, она обвелась вокруг руки лорда, соединяя нас, и помогла поймать свою хозяйку и вытащить из воды. Ведь хотя утопление мне не грозило, переохлаждение могло убить. О виновных в организации покушения мне ничего не было известно. Шли разбирательства. Тень ничего не говорил, а я не спрашивала. Потребовала ответов лишь один раз, и это касалось утверждения Миссы, что я сирена. «Это правда, что я золотая сирена?» — прямо спросила лорда. «Я принадлежу королевскому клану?» Тщательно обдумывая слова, он осторожно признал, что, скорее всего, я действительно отношусь к золотому клану, а вот насколько близка к королевской семье, точно установить не удалось. Слишком мало информации. Пусть я и ожидала этого, но все равно испытала шок. Было совсем непонятно, как я оказалась в Светлой Империи и каким образом сумела выжить. На миг мелькнула мысль показать лорду кольцо. Но что-то удержало. В конце концов, сейчас все силы брошены на раскрытие заговорщиков, и ему не до меня, — сказала себе. «Откуда обо мне узнала Мисса? Темный?» — вместо этого спросила у тени. «Ведь Мисса поступила в Академию уже с конкретной целью». «Думаю, здесь, скорее всего, в игру вступил Темный Император. Сомневаюсь, что Корнелиус желает вам смерти. Чего не скажешь об императоре. Вот ему ваше существование крайне невыгодно, и именно темных поддерживают огненные кланы сирен». «А зачем им смерть Харна?» — настаивала я. «Если убрать его, а потом организовать несчастный случай для наследного принца, то из всех братьев останется лишь тот, правление которого стране стабильности не принесет», — неожиданно подробно ответил лорд. «Темные недовольны нашим усиливающимся влиянием на островах и ищут любой способ ослабить». Что ж, больше мы эту тему не поднимали. Теперь в библиотеке я днями читала о сиренах все, что могла найти. Единственное, на что отвлекалась, так это на переписку с Кайлом и Харном. Они мне слали записки чуть ли не каждый день. Я столько раз мечтала хоть ненадолго избавиться от их опеки, а когда рассталась, поняла, что скучаю. Привыкнув к ежедневному общению, радовалась даже самому короткому посланию. Забавно, но и о предстоящем бале они мне написали одновременно. Харн прислал приглашение и пообещал, что тень разрешит, а Кайл спрашивал в своем послании, не окажет ли ему честь прекрасная Анни, позволив сопровождать ее на бал-маскарад. И оба парня заверяли, чтобы я не беспокоилась о гардеробе, они все решат. Если учесть, что и записки от них пришли практически одновременно, то, читая вторую, я уже сдавленно хихикала. Успокоившись и обдумав приглашение, поняла, что никуда идти не хочу, ни в образе Ани, ни в качестве подопечной Харна. Пусть у меня и не было никаких развлечений за все каникулы, но, если честно, встречаться с королевой совсем не хотелось. Да, она принесла извинения, но никогда не забуду ее искаженного горем лица, и напоминать о своей персоне лишний раз не хотелось. Еще меньше я желала привлечь к себе внимание в образе девушки. Одного раза в театре с лихвой хватило. Поэтому отказала обоим. Кайлу мотивировала свой отказ тем, что не хочу напоминать принцу об Анне, а Харну, что буду себя неуютно чувствовать на балу среди толпы незнакомых людей. Волнений с меня достаточно, и тишина библиотеки больше по сердцу. Парни приняли отказ, выразив сожаление. Я совсем не обиделась, что они не настаивали. Кайл не захотел лишний раз дразнить Харна, а принц испытывал чувство вины за то, что при покушении он мне не помог, и я была вынуждена защищать себя сама. С легким сердцем я забыла о бале. Кто же знал, что мне о нем напомнят в ультимативной форме. В день праздника тень, вернувшийся домой раньше обычного, сообщил, что их величество желают видеть меня на балу. Я уже решила, что таким образом они хотят показать всем, что недоразумение, случившееся на играх, забыто. Но лорд уточнил: я должна быть в платье. А вот данные слова заставили сильно насторожиться. Зачем это? Но тень выглядел спокойным, и на встревоженный взгляд ответил, что меня ждет сюрприз. Больше ничего не объясняя, отправился собираться. В комнате уже дожидались служанки, которых я видела впервые. Они обступили меня и наперебой стали говорить, что у нас мало времени. Гас, дожидающийся в комнате и рассматривающий служанок, выглядел до забавного растерянным и поспешил скрыться, стоило ему понять, что я в курсе насчет их появления. Просто меня потянули купаться, раздевая чуть ли не на ходу, чем смутили Брейда. Девушки не выказали никакого удивления, что я в мужской одежде и молчу. Видимо, были предупреждены. Кстати, я очень пожалела, что не могу говорить и возмутиться произволом. Не успела оглянуться, как меня в несколько рук избавили от одежды и принялись наводить красоту. Мыли, терли, наносили маски, делали маникюр и отполировали ногти не только на руках, но и на ногах. Взвыть хотелось, что чужие люди видят меня в интимные моменты омовения, но сами девушки не испытывали никакого смущения, работали слаженно и проворно. Я же чувствовала себя куклой, которую крутят во все стороны, как хотят. Неизвестно откуда взявшееся роскошное платье подгоняли уже на мне. Лично я пребывала в прострации, так как, ладно, платье и обувь, но даже думать не хотелось, кто выбирал нижнее белье. Мои короткие волосы зачесали и к ним подобрали по цвету шиньоны, высокую прическу украсили живыми цветами. Помимо всего прочего, сделали легкий макияж, выделив глаза и нанеся блеск на губы. На маскараде это допускалось. Бархатная маска закрывала большую часть лица. Последним штрихом шли белые перчатки. И, взглянув в зеркало, я не узнала себя в отражающейся в нем элегантной незнакомке. Долго рассматривать не дали, сказав, что хозяин дома ждет. Но, придя к лорду Хейдису, я даже замерла на пороге. Мое платье было нежно-голубого цвета с серебряными вставками. У него же был серебристый камзол, а отделка на нем шла в тон моему платью. Мы смотрелись как пара. И у меня тут же возник вопрос. Неужели тень знал, что мы пойдем на бал, раз заказал заранее одежду? Камзол и брюки сидели на нем идеально, да и мое платье требовало лишь небольшой коррекции, будто его шили по моим размерам. Задумываться об этом лорд не дал, окинул взглядом всю меня, и глаза его удовлетворенно блеснули. «Поможешь?» И взял свою маску. Она была серебряная, с черным ажурным узором, идентичным узору на моей. Я подошла к нему, и, когда приложил к лицу маску, встала за спину и чуть дрожащими руками завязала тесемки. Завершив, тут же отступила, пряча руки в складках платья, так как они все еще подрагивали из-за прикосновения к его волосам. Вроде бы ничего неприличного в его просьбе нет. Тогда почему у меня такое ощущение, что это очень интимно? «Благодарю». Тень повернулся ко мне, и его губы изогнулись в легкой улыбке. «Зачем ему маска?» — спрашивала себя, так как она лорда совершенно не изменила. Лишь у него были такого редкого оттенка волосы, и никакая маска не могла скрыть черт лица, чуть ироничного изгиба губ. Мне казалось, что даже надень тень мешок на голову, я бы все равно из тысячи узнала его чуть худощавую высокую фигуру. Пока я думала об этом, лорд отступил и взял что-то со стола. Лишь когда обернулся, я увидела в его руках украшение. Невольно сделала шаг назад. «Это мне?» «Но он же сам меня отчитывал за то, что надела подвеску Кайла». «Лоран, сюда требуются драгоценности. Отказ не принимается», — безапелляционно заявил он, стремительно заходя мне за спину. Только и оставалось, что замереть, не находя слов. Когда ожерелье опустилось на шею. «Я его верну», — сказала себе, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться. Мурашки побежали по телу, когда, застегивая замок, тень коснулся пальцами моей кожи. Боги, почему я так остро на это реагирую? Если честно, в глубине души я понимала, отчего. На бал я иду с ним. И наши костюмы без слов дают понять, что мы вместе. Тень не тот человек, к которому будут подходить любопытные с вопросами. Но наша пара наверняка привлечет внимание и вызовет массу пересудов. В этом я убедилась, стоило перенестись порталом во дворец. Блеск интерьера завораживал, но вся красота и окружающая роскошь меркли от взглядов придворных. При нашем появлении прекращались разговоры, и головы присутствующих поворачивались нам вслед, стоило пройти мимо. Лорд Хейдис был невозмутим, а я радовалась, что в маске. Не понимаю, неужели его никогда со спутницей не видели, что на нас так смотрят? Среди гостей вдалеке мелькнула рыжая голова Кайла. Я узнала его даже в маске по цвету волос. Но встречаться с ним мне бы не хотелось. Не при таких обстоятельствах, когда я отказала ему, но пришла с тенью. Мы станцевали два танца подряд, спасибо Академии, где у нас были соответствующие уроки, прежде чем один решительный молодой человек подошел к лорду Хейдису и, поприветствовав его, попросил разрешения пригласить меня на следующий танец. «Самоубийца», — подумала я, оценив ответный взгляд лорда. Ледяной холод серых глаз даже меня задел краем. Судя по тому, как парень резко побледнел, подобная мысль промелькнула и у него. «Не танцует», — ответил тень, и не успел он произнести последнее слово, как несостоявшийся кавалер ретировался. «Позвольте угостить вас прохладительными напитками», — обратился лорд ко мне, стараясь сгладить неловкость. Я кивнула. После танцев с ним не только пересохло во рту, но еще немного кружилась голова, дрожали колени. Только не успели мы сделать и нескольких шагов, как подошел лакей в ливрее и сообщил, что нас ждут. Я бросила взгляд на тень, но тот удивленным не выглядел. Видимо, все шло по плану. Мы пошли за лакеем, лавируя по коридорам дворца.